Что ж, он посмотрел на отражение в окне коридора и проверил, нормально ли смотрится его костюм. Он отдавал себе отчет в том, что на нем непривычная одежда. Те разы за всю жизнь, когда он облачался в строгие костюмы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Костюмы он всегда брал в долг, своих у него не было. «Прямо дикий медведь, переодетый циркачами», – подумал Николай. От него прямо-таки исходило чувство того, что его переодели против воли. Однако, ничего страшного. С натянутой улыбкой проговорила стоявшая рядом с ним девушка в очках по имени Зита. Обычно она носила костюмы, не стесняющие движения, но сейчас переоделась в платье. В коротких, не мешающих работе волосах, красовались банты и другие украшения, производившие сравнительно милое впечатление. «Не по себе мне как-то», – ухмыльнулся Николай. Николаев Тотар, Зита Брузаска. Ни лейтенант отряда Жилетта, ни магический инженер из него же не собирались ни на какой бал. Они просто привели себя в надлежащий вид для встречи с правительством Виконства Дачи. Если бы они пошли на встречу с сильными мира сего в одежде простолюдинов, их бы не восприняли всерьез, а то и вовсе выгнали бы как невеж. Раньше груз подобных встреч ложился на Жилетта, командира отряда и представителя знати. Но поскольку он в отпуске, переодеваться пришлось лейтенанту Николаю. «Покончим с этим поскорее». «Ладно, ладно», – с улыбкой согласилась Зита. Затем они вновь повернулись к массивной двустворчатой двери, перед которой стояли, и постучались. «Войдите!» – раздался изнутри величественный голос. Николай и Зита открыли каждый свою створку. За дверью обнаружился зал заседаний. В центре стоял круглый стол, а вокруг него через равные промежутки сидело четверо чиновников. Все они носили дорогую, богато украшенную одежду. Сидели идеально ровно и, словно сговорившись, смотрели на Николая и Зиту. Наконец, в глубине зала, на возвышении, виднелся трон феодала. На нем несколько небрежно, упершись в подлокотники, сидел юный правитель этих земель, Виконт Дача. Николай и Зита переглянулись. В прошлом они уже не раз видели подобное. Наверное, и сейчас перед ними, молодой, не осознающий себя как политика, прожигатель жизни на престоле, а также высокопоставленные чиновники, которые пользуются безразличием феодала к государственным делам и распоряжаются властью по своему усмотрению. Они предположили это по одному взгляду, без каких-либо оснований, но вряд ли ошиблись. Ведь если бы чиновники захватили власть не только ради того, чтобы набивать свои карманы, если бы в полной мере выполняли свою работу, агентству не пришлось бы посылать сюда оперативный отряд. «Мы прибыли к вам из агентства Климан. Николай Автотер и Зита Брузаска». «Спасибо, что проделали такой долгий путь», – ответил им один из чиновников. И прическами, и даже чертами лица они так походили друг на друга, что с трудом получалось разобрать, кто вообще говорит. Быть может, всех этих людей связывали кровные узы. «Вас можно считать представителями Совета Семи Стран Альянса?» «Да», – Николай кивнул. «И чтобы не терять времени, местные жители, а также Ассоциация Странствующих Купцов подали жалобу Центральному правительству Королевства Вимарк. Они заявляют, что частые вылазки разбойников вредят как мирным жителям, так и купцам». «Ха!» – один из чиновников задумчиво наклонил голову. «Впервые слышу. А ты?» «А я вот слышал. Но с другой стороны, в приграничных районах нападение бандитов и разбойников – вполне обыденное дело. Сколько их ни топчи, все равно опять появятся. Армия может их на время разогнать, но пройдут сутки, и все вернется на круги своя. В любом случае, вопрос поддержания правопорядка – один из тех, которые Его Величество Король изволили включить в полномочия господина Виконта. Вы согласны с тем, что вмешательство агентства Климан не слишком желательно?» Чиновник повернулся к Виконту. «Да, это так», – вялым тоном отозвался тот. «Будь все так просто, мы бы согласились», – терпеливо продолжил Николай, стараясь не вздыхать. Однако, по всей видимости, в этих землях объявились вооруженные силы, называющие себя армией Новой Империи Газ. А возглавляет их девушка, называющая себя дочерью проклятого императора. «Вот об этом я точно впервые слышу», — ответил один из чиновников. «Но пусть даже появился кто-то столь безумный, что называет себя подобным именем, эта шайка не слишком отличается от разбойников. Все же нельзя сказать, что это дело требует вмешательства агентства Климан». «Покуда чайка существует, происходящее таит в себе возможность дорасти до серьезного дела, стоящего превыше полномочий виконства. По крайней мере, Совет Семи Стран полагает именно так. По сообщениям, в попытке мятежа княжества Гавани тоже была замешана чайка». Чиновники нахмурились и переглянулись. Николай продолжил, чтобы не снижать давление. «Если та чайка настоящая, то ее армия Новой Империи Газ самая настоящая, несмотря на свои размеры. А любой конфликт с ней – не что иное, как война между двумя странами, что уже выходит за рамки ваших полномочий». Один из чиновников развел руки в стороны. «Вы согласитесь подождать 10 дней?» «К чему вы?» «Если честно, мы тоже прорабатывали план усмирения разбойников. Возможно, вам не сообщали об этом, но мы направили в центральное правительство Вимарка запрос о финансовой поддержке». «Теперь уже и я впервые слышу». Когда зоны ответственности разделены, нередко бывает такое, что одно подразделение крупной организации совершенно не ведает о том, чем занимается соседнее. «Мы соберем наемников, усилим войска и займемся усмирением разбойников». «Наемников?» «Поддержание крупной армии требует постоянных расходов. Поэтому наше виконство в настоящее время сокращает вооруженные силы. Полагаю, что и остальные земли тоже». «Это да». Николай неуверенно кивнул. Когда война заканчивается, армия превращается в проедающую деньги обузу. И действительно, примеров сокращения подконтрольных феодалам регулярных армий полно и за пределами виконства Дачия. Как результат, армия испытывает нехватку людей. Часть освобожденных солдат становятся преступниками, страдает общественный порядок. Виконство Дачия додумалось попросить у центрального правительства Вимарка финансовую поддержку, чтобы обзавестись наемниками. С наемниками и правда не нужно нянчиться. К тому же, как уже было сказано, сейчас на континенте множество бывших военных, потерявших работу. Недостатков желающих поработать наемниками нет. «Наемники уже начали собираться. Более того, их так много, что мы как раз выбираем из них самых способных. Еще 3 дня, и мы закончим с отбором. Сразу после этого соберем из наемников отряд и отправим против разбойников параллельно с регулярными войсками. Полагаю, по ходу дела нам удастся победить и тех разбойников, что называют себя армией Новой Империи Газ». «Но...» «Вы пытаетесь назвать происходящее войной, но... у вас ведь нет никаких доказательств того, что та принцесса-чайка настоящая, так? Более того, она скорее всего самозванка. А раз так, мы всего лишь поддерживаем порядок на территории виконства. На это мы право имеем». Николай и Зита переглянулись. Похоже, чиновники во что бы то ни стало стремятся сделать вид, что уже совсем разобрались сами. Либо им не нравится, когда их власть оспаривают, либо у них какая-то другая причина. Может, они просто хотят удержать свою сферу влияния. «Безусловно, мы не отправим вас обратно, как каких-то гонцов. Вам приготовлены комнаты и прислуга. Вы сможете понаблюдать за истреблением разбойников, после чего обо всем доложить центральному правительству». «Благодарю». Пожалуй, что-либо еще он сказать не мог. Николай и Зита откланялись, ощущая легкий дискомфорт.